Ты сам-то бережешься. Тебя не шлепнут из-за угла. Берегусь. К тому же убежден, валет не мальчики, не бросятся, сломя голову. Меня каким-то образом должны подставить, ответил Гуров. Без наружного наблюдения они могут знать лишь мой подъезд и двери министерства, но наружки за мной нет. Да и валетом негде ее взять. А подъезд дома — это для банкиров и журналистов. Да вот еще, Петр, нам необходимо современное прослушивающее устройство. Будет. Орлов черкнул в блокноте. Что еще? Терпение. Дай нам Бог терпения. Валеты объезжали кафе и небольшие рестораны. Кирилл и Иван лишь мельком заглядывали в зал, но очень тщательно обследовали подсобные помещения, входы, выходы, через которые доставляли продукты. Наконец, они остановились в ресторанчике, расположенном в старинном доме постройки прошлого века. Оглядывая его, валеты представились с коммерсантами из провинции, желающими у себя открыть ресторан и оборудовать его по последнему слову техники, но недорого. Хозяин был рад помочь коллегам, водил их по подсобкам, показывал свое нехитрое хозяйство. Валетам все понравилось. Особенно их устраивало, что из кухни имелись две двери в кладовку. Также два выхода из здания. Один вел во двор, другой в переулок. Стоя у раздаточной, из которой был виден зал, Иван сказал: «Столик у левой стены удобнее всего». Выйдя из ресторана, валеты осмотрели двор, вышли в переулок. «Машину оставим здесь», — Кирилл указал место. «Сколько у мента может быть охраны? Трое максимум». «Самого и одного из охранников уберем сразу. Значит, сюда в крайнем случае выскочит двое. У нас будет от 5 до 10 секунд на отъезд. Нет проблем». День начался как обычно. Гуров поднялся рано. Гимнастика, душ, бритье. У зеркала он задержался, долго смотрел на свое отражение, словно не узнавая. Думал, что надо сходить в парикмахерскую, седые волосы на висках торчали. Затем позвонил Орлову домой. «Здравствуй, Петр. Я, кажется, приболел. Задержусь или вообще останусь дома?» Генерал был опытный сыщик, все понял с полуслова. «Мандраж?» «Нормально. Прислай Станислава. Парень тебя развлечет. Главное, не пей ни рюмки». Петр помолчал. «Может, откажемся? Черт с ними, с валетами. Всех убийц не перехватаешь». «Не говори ерунду, Петр», — раздраженно ответил Гуров. «Это моя работа». И положил трубку. Сыщик приготовил себе кофе, закурил первую сигарету. Хватит размазывать кашу по тарелке. Сосредоточиться, думать. Ведь удавалось просчитать ходы противника и встретить его неожиданно. Поставить себя на место киллеров. Положение валетов незавидное. Но если они пойдут на ликвидацию, значит, имеют козырь в рукаве. За ними колоссальный опыт, выбор времени и места. У них, безусловно, случались уже схожие ситуации. Что же они предпримут? Засада в подъезде или около дома отпадает. Они прекрасно знают, кто я. Мой опыт — послужной список. В момент, когда я сажусь в машину, допустим, у них имеется пособник из спецслужбы, который сообщит место, где стоит «Пежо». Маловероятно. Узкий переулок. Рядом милицейский пост у посольства. Ты, сыщик Гуров, стал бы там устраивать засаду? Если они поставят машину в 50 метрах и, трогаясь с места в тот момент, когда я подхожу к своей тачке, я что, стою и жду, пока убийцы подъедут? Отпадает. Ресторан, кафе, казино. Место выбрано заранее. Проверены пути отхода. В практике киллеров подобное случалось тысячи раз. Так ликвидируют политиков, финансистов, соперников. Все этот прием знают, но систематически попадаются. Почему попадаются? Жертва считает себя умнее охотника. Либо все происходит, когда жертва совершенно спокойна и нападения не ждет. Но они знают, что я охочусь за ними так же, как они за мной. Значит, рассчитывают на опережение. Станислав приехал без звонка. Гуров, разглядывая друга в глазок, громко сказал: «Кажется, вас не приглашали?» «Ехал мимо, решил заглянуть. Не выгоните?» Станислав проскочил в гостиную и бросился на диван. «Здорово, когда непосредственный начальник, твой друг, жизнь окрашивается в голубые и розовые тона. Если меня убьют, тебе станет очень неуютно. Это с одной стороны. С другой, я получу повышение. И, наконец, вылезу из огромной тени, которую отбрасывает твоя суперличность». Станислав соскочил с дивана, прошел на кухню и притащил из холодильника бутылку водки. «Я не буду», — сказал Гуров. «Так и не пей, кто не волит». «А я такой момент пропустить не могу». Он налил две рюмки и уселся за стол. «Ты провокатор». Гуров взял свою рюмку и с удовольствием выпил. «Обязательно, без этого не проживешь». Станислав вновь наполнил рюмки. «Самые страшные выпивки — это перерывы». «Полагаю, они проявляются не раньше завтрашнего дня», — предположил Гуров. «Мы рано начали гореть. В нужный момент пороха не окажется. Нервы ни к черту. Становлюсь шизофреником. Глупости. Ты нормальный человек с абсолютно нормальными реакциями». Зазвонил телефон. Гуров снял трубку и услышал: «Они будут сегодня в 18 в ресторанчике Обломов, что возле Сретенки. Это все, что я могу сделать для тебя, сыщик». Голос был мягкий, уверенный. Абонент положил трубку, а Гуров еще долго стоял, слушая прерывистые гудки. Через 2 часа в их кабинете собрались 8 старых сыщиков. Выслушали сообщение Гурова. Один из оперов, соратник еще по службе в МУРе, спросил: «И ты веришь своему доброжелателю?» «Николай, я не играю в очко с шулером, не отгадываю на рынке, под каким колпачком спрятан шарик», — ответил Гуров. «Но не реагировать на звонок я не могу». Они подъехали к ресторану Обломов на 3 машинах. Правда, остановились в 2 кварталах, и оперативники мгновенно растворились среди прохожих. Гуров наблюдал за четкой, слаженной работой сыщиков, щемящей ностальгической любовью. Вот они, последние из магикан. Даже он, Гуров, знающий каждого в лицо, через минуту потерял их из виду, хотя прохожих в переулке было не так уж и много. 3 прошли во двор, 2 в ресторан, остальные остались на улице. «Санэпидмедстанция, хозяин, мы тут у тебя посмотрим, а ты готовишь шашлыки и 100 граммов, иначе такое у тебя найдем, что сам удивишься». «Люблю людей прямых», — рассмеялся хозяин. Сыщики все помещения осматривали неторопливо, тщательно, словно искали тараканов, а не здоровенных киллеров. Они ходили мягко, постоянно прислушиваясь и страхуя друг друга. Оружие никто не вынимал, но пистолет у каждого находился под рукой. «Хозяин», — позвал один из оперов, — «а эта лестница куда ведет?» «На 2-й этаж. Там бухгалтерия и моя комната отдыха. Проводи, посмотрим». Опер начал подниматься по лестнице, хозяин следом. Они остановились у 2 дверей. Одну хозяин отпер, пригласил проходить. Опер не торопился, ждал, пока первым войдет хозяин. Вежливый хозяин, понимающе кивнул, прошел в комнату отдыха. «Только если вы из санэпидмедстанции, то я китайский император. Ищите. Я в чужие дела не лезу».